зная большой интерес читателей к путешествию, ловкий книгопродавец решил заработать на запретном имени писателя-революционера, представив его произведение в таком виде, чтобы никакая цензура не могла опротестовать появление этой книги. В безграмотно составленном предисловии Шигин прежде всего поспешил выставить самого себя преданнейшим слугой престола, признающим всю злонамеренность Радищева и прочих людей, которые, не имея возможности знать высоких причин и соображений монарха, хотят как будто упредить державную волю и тем, где впадают в пропаганду, носящую противозаконный характер. После такого откровенно реакционного предисловия в книге на 63 страницах напечатано нечто вроде биографии Радищевой, написанной по заказу издателя писателем Кущевским, впоследствии получившим известность своим романом «Николай Негорев» или «Благополучный россиянин», опубликованным в «Отечественных записках» в 1871 году. Имя Кущевского как автора предисловия впервые раскрыто Ямпольским в книге Радищев «Статьи и материалы. Ленинград. Издательство Ленинградского университета имени Жданова. 1950, страница 290. Биография Радищева, написанная Кущевским, по всей вероятности, также правлена верно подданным издателям, и поэтому, несмотря на сочувственный Радищеву тон, оставляет жалкое впечатление. Далее в книге следует самое путешествие из Петербурга в Москву, поданное, как сообщает издатель, в выдержках. Все эти выдержки и поправки сделаны издателем таким образом, что от произведения Радищева ровно ничего не осталось. Никакая, даже самая злейшая цензура не смогла бы так изуродовать и выхолостить путешествие. Вся эта оскорбительная для памяти Радищева затея носила название «Радищев и его книга. Путешествие из Петербурга в Москву». Царская цензура, всполошившаяся было при появлении этого издания, сначала наложила арест на книгу, но по рассмотрении ее разрешила к продаже. Спекуляция Шигину удалась полностью. Нехитрая игра издателя на запретном имени Радищева была сурово встречена газетами и журналами «Вестник Европы», «Неделя», «Голос», «Дело», «Иллюстрированная газета», «Санкт-Петербургские ведомости» и другие поместили статьи, выражавшие возмущение проделкой Шигина. В статье Беркова «К цензурной истории путешествия Радищева», напечатанной в книге, указанной в предыдущем примечании, на странице 292 приводится библиографический список всех рецензий на книгу в издании Шигина. Во всей этой истории была и одна несомненно положительная сторона. Спекуляция Шигина привлекла пристальное внимание к имени Радищева и позволила ряду литераторов под видом рецензий на изданную книгу напомнить общественности о подлинных фактах из биографии писателя и о его труде, подвиге, именуемом «Путешествие из Петербурга в Москву». Даже царское правительство не могло не реагировать на вспыхнувший интерес к книге Радищева и предприняло шаги, якобы ослабляющие цензурный запрет на «Путешествие из Петербурга в Москву». Что из этого получилось, мы увидим из описания следующей попытки издать сочинение Радищева в 1872 году. Книгу, изданную книгопродавцем Шигиным, трудно причислить к так называемым библиографическим редкостям. Однако уже в наше время она почти исчезла с книжного рынка. Мало кто из серьезных книголюбов сохранял у себя на полках это скомпрометированное отзывами прессы издание. Мне удалось найти его с немалым трудом. Ефремовское издание «Путешествие». В конце 60-х годов, ознаменованных подъемом общественного движения, а частично и под влиянием ряда критических статей, вызванных спекулятивным изданием путешествия.